Крепкая я. Крепкая, крепкая, вздыхает баба Настя. Наконец передали из Липецка еще одну внучку, Танюшку, городскую, считай. Но все равно баба Настя осталась недовольна дочерью и зятем. В такую дорогу пускают дитя одного, а ну какой случай! Сколько сейчас дурачья! Танюшка высокая, субтильная, ногти на руках отрастила. Сразу видно, дома ничего не делает. Растят белоручек, а потом кричат, они нас не слухают. А чё слухать-то? 13 лет, а ногти прямо нечеловеческие. Ходит, руками махает, вроде как дама. Но дитё оно и есть дитё. Анютка про план рассказала. У Танюшки глаза горят. А Милагрос кошку возьмем? Ну вот, будем мы переть эту Милагру, бегать за ней. Она ж от дома отойдет, начнет выть, и вы вслед за ней. Пусть дома сидит, припечатала баба Настя. А муж ее поддержал. Мыши бегать уже днем стали, такая им воля. Ловить, ловить их, в зиму сушить, заготавливать, запасы делать. Анютка даже рот раскрыла. А Танюшка дедушкины фантазии развенчала. «Ну ты что, это белки на зиму грибы заготавливают, а кошки мышей сразу едят». «Ну, всех не поедят», — рассуждает баба Настя. «Там их в кухне маленькой, в сарае, в хате по потолку. Хоть чуть бы отловить-то. Прям хоть иди и помогай вашей Милагре, а вы ей колбасу суете». Колбасу пожрала, а мыши целые. А план такой. Выйти из дома, пройти через сосновый лесочек мимо кладбища, через луг, через кладки на меловую гору, вверх, все время вверх, перевалить, а там уже идут пятиэтажные дома, город, и в крайнем из них квартира Ираиды. Отец был у дочери много раз, помогал. А баба Настя все обещала приехать. Автобус ходил, хоть и с перебоями, поглядеть на евроремонт. Но давно уже план созрел — дойти пешком, напрямую, через гору. И Анютке было строго-настрого приказано держать язык за зубами, матери ничего не говорить. Анютка крепилась, охала лишь иногда. «Ой, что будет, что будет?» А Ираида уже начала обижаться. «Но вы когда в гости ко мне? Хоть бы поглядели!» «Жди!» — кратко с оттенком таинственности извещала баба Настя дочь. «Придут, так ахнешь еще!» — хитро щутится отец. «Прям явление будет! Мать, она такая! Ревизор всем ревизорам!» И день был назначен. Ну, конечно, воскресенье, потому что работать грех, а по гостям ходить самое время. Подъем был ранним. И хорошо, что день обещал солнце, но солнце не жаркое. Заветрило, затрясло кроны яблонь. Смородиновые кусты быстро завернулись в листья. Роса мелкая, искристая, высохла быстро. Баба Настя справлялась по хозяйству. Обычное утреннее дело. Но по-другому нынче смотрела и на дом свой, со много раз